плевать мне на Гартов», — буркнул Константин, подался вперед и взял чашку. Устроившись с ней поудобнее, он произнес: «Отец не пускает меня в это дело, хотя сам говорил, что я ничего не сделал для семьи». «Только не говори, что обиделся», — фыркнула Светлана. «Да и тебе не о делах семьи думать надо, а о том, что в университет ты можешь не пройти». «Пройду», — буркнул парень. «Уверен, количество твоих тренировок и усердий заставляют меня думать об обратном», — глянула на него сестра. «Костя, я уже месяц не видела тебя в тренировочной. Соскучилась?» — хмыкнул брат. «Ты стал слишком слаб и скучен в тренировках», — беспечно пожала плечами Светлана. «Но без тебя в стенах университета будет еще скучнее». «О, как приятно слышать такое от родной сестры», — состроил умилительную гримассу Константин. Пригубив чаю, он тут же сбросил маску и глянул на Светлану. С серьезным выражением лица он произнес: «Не волнуйся, у меня все подготовлено». «В прошлом году Рокотов выглядел так же», — поджав губы произнесла она. «Только вот после ритуала его вынесли в ведерке для мусора». Федор вошел в дом, устало опустив плечи. На улице уже давно было темно, поэтому встречала его пустая темная гостиная. «Федор», — вскочила с дивана в гостиной Сьюзи. «Боже, я уже и не знала, что думать. Работы много было», — устало отозвался парень и поправил зеркальце перо за пазухой, которое уже начало припекать. «Прости, Сьюзи», — крутился как белка в колесе. «Заказ срочный». Сестра прошла на кухню, включила небольшую магическую лампу и глянула на брата. Федор был в мятой одежде, волосы стояли колом от высохшего пота, лицо грязное. «Ты словно в порту работал и мешки с углем таскал», — со вздохом произнесла девушка. «Колеса», — поправил ее Федор и поправил за пазухой зеркальце. «С магобусов из управы привезли, надо было сдать работу сегодня». Девушка тяжело вздохнула, опустила плечи и кивнула на плиту. «Мы тебе уже наставили. Поешь?» «Не», — мотнул головой парень, шмыгнул носом и устало вздохнул. «Кусок в горло не лезет, мне бы до кровати добраться». «Ты хоть умойся», — вздохнула Сьюзи, — «а то кочегар, ей-богу». Федор молча кивнул, подошел к раковине и, плеснув из небольшого ковша воды, принялся растирать по лицу грязь. «Я с Димой прибегала, когда вы работали», — подавая мыло брату, — произнесла Сьюзи. «Видела, что колеса катали, большой грузовик был, когда успела». «Ты ведь в делах все время», — произнес парень, намыливая лицо. «Перед материным приходом, я думала, ты раньше вернешься. Когда мы пришли, вы их на машину грузили». «Угу», а потом приехал второй грузовик, принялся смывать грязь с лица Федор. «И все бы ничего, но потом и третий приехал. Тебе хоть заплатили?» — с жалостью смотрела на бара Сьюзи. «20 рублей», — поднялся парень и принял полотенце, которым начал протирать лицо. «Удачно на работу вышел. Карл говорит, иной раз только рубль оклада за смену выходит». «Это как?» «Ну, работа есть, тебе премия за каждую. А нет, так и сидишь, болты пинаешь». Парень вернул полотенце, подошел и обнял сестру. «Спасибо тебе», только он отстранился и оглядел девушку. «Ты только так больше не сиди, не жди, чтобы до ночи, так бывает редко. В основном уже в 8 закрываемся». «Ладно, да, я так волновалась немного просто», буркнула Сьюзи. «Ладно, я спать, ноги еле держат», вздохнул парень, поправил припекающее зеркальце и направился к лестнице. Поднявшись к себе, он первым делом вытащил странный артефакт и убрал его в сумку. Распахнув рубаху, он глянул на живот и бока, на которых виднелись красные отметины. «Вот ведь зараза», произнес он, оглядев себя. Внезапно его замутило, и парень слегка пошатнулся. Оглядев комнату мутным взглядом, он с удивлением уставился на Екатерину, что стояла в дверях. «Мутно мне», — произнес он и шумно сглотнул ком в горле. «Зовут тебя», — ответила Кэт, сделав несколько шагов к парню. «Кто? Куда?» — встряхнул он головой. «Там узнаешь», — ответила та и вытянула руку. «Расскажешь, как вернешься». Парень отшатнулся, глянул на свои вещи и зеркальце, что подмигивало белым ярким светом в сумке. «Не тяни, только хуже будет», — спокойно произнесла Кэт. Сделала еще шаг и хлопнула Федора по лбу ладонью. Яркие звезды на небе, настолько яркие, что сливаются в белесую изогнутую полосу. Вокруг ни травинки, ни холмика, ни деревца. Ровная земля, как стол, до самого горизонта. Под ногами мох, пышный, слегка влажный и от этого мяки. Ноги в нем тонут выше щиколотки. Рядом маленький костерок, а на нем кружка стоит железная. Едва заметный сизый дым в небо поднимается. За костерком лицом к Федору мужчина сидит, молча на мелкие язычки пламени смотрит. «Шаман», — едва слышно произнес Федор, припомнив их первую встречу. Он сделал несколько шагов вперед, вглядываясь в его лицо, убедившись, что это тот самый мужчина, что являлся к нему перед находкой зеркальца. Он молча присел напротив и взглянул на огонь. К его удивлению, никаких дров или хвороста в окне не горело. Горели камни, на которых стояла кружка. «Зачем я здесь?» – спросил Федор, но, тут же вспомнив правила, поправился. «Зачем? Чтобы понимать». Мужчина поднял взгляд на Федора и произнес: «Сказка, Святослав». Горд нахмурился. Пару секунд он вертел в голове вопрос, поглядывая на недовольно шипящий костерок из камней, а затем мотнул головой. «Не понимаю». «Вопрос, слово», — взял чашку с парящим отваром собеседник. «Сказка, быль. Хочешь, чтобы я рассказал сказку?» — растерянно переспросил парень. «Вопрос, слово», — отозвался шаман, пригубил отвара и глянул на Федора. «Рассказать?» — собеседник кивнул и передал чашку парню. Тот молча принял ее, с удивлением обнаружил, что она едва теплая, а затем поднес к лицу. Нос тут же почуял целую смесь запахов. Пахло скошенной травой, свежим хлебом из печи, слегка отдавало кислинкой, как от простокваши. Еще было что-то пряное, то ли тмин, то ли еще что-то. Но самым ярким запахом был непередаваемый аромат, что Федор не смог бы забыть, даже если бы захотел. «Мамой пахнет», — сглотнув, произнес он. Шаман не ответил, молча смотря на него. Федор пригубил отвара, но тот оказался безвкусным, как вода, и прохладным. Удивленно глянув на парящий отвар с легким желтым оттенком, он заметил в нем какие-то ягоды и пару еловых хвойнок. «У памяти нет вкуса», — спокойно произнес мужчина. «Память только пахнет». Федор сглотнул, отдал обратно чашу и нахмурился, пытаясь вспомнить сказку, что не раз ему читала мать. Мысли крутились в голове все быстрее. Он пытался вспомнить, но в один миг они все резко замерли. Давным-давно, начал с совершенно пустой головой Горд, когда в реке были полны рыбы, а леса полны пушнины, старый бессмертный коршун похищал девиц. Он летал над селами и городами, над горами и лугами, хватая только самых красивых. Федор поднял взгляд на небо, где мелькнула тень огромной птицы с расправленными крыльями. «Однажды она украла прекрасную Василису, невесту Святослава», — произнес он, видя, как шаман медленно вдыхает, и небо начинает светлеть. На небе парила птица с телом молодой девушки в руках, а рядом с ним из воздуха возник могучий мужчина, с короткой бородой, широкими плечами и растерянным взглядом, что смотрел вслед птице. 7 лет и 7 зим топтал Святослав землю, разыскивая свою Василису. Парень покосился на шамана, что сидел и молча смотрел на него, не моргая. «Не смог найти свою суженую Святослав и пошел к древней ведьме Ирне», — произнес парень, наблюдая, как перед богатырем возникла ведьма. Та ему и рассказала, что убить бессмертного коршуна можно, только если хребет его сломать. Да не простой хребет, а волшебный. Размером тот с мизинец и спрятан в яйце. Яйцо то в зайце, а заяц в лебеде. Наблюдая, как образ старой ведьмы указывает в сторону, Федор продолжил. «Лебедь же заперт в сундуке, что прикован к дубу на безымянном острове. В стороне от образа Святослава возник дуб с примотанным к нему сундуком. Долго ли? Коротко, но отыскал Святослав тот дуб, кинулся на него и разрубил те цепи своим клинком. Богатырь метнулся к дубу, выхватил светящийся меч, разрубил цепи, и из того сундука вылетел лебедь. Выхватил Святослав лук и сбил лебедя», — произнес Федор, во все глаза наблюдая за тем, как образ достает лук и сбивает птицу, а затем поразил прощей убегающего зайца. Образ древнего богатыря подошел к убитому животному, извлек яйцо и поднял его над головой. Дрожало небо, завыл ветер. «Бессмертный коршун почуял свою погибель», — продолжил Горд, смотря, как Святослав разбивает яйцо. «Переломил богатырь хребет стальной, и взвыло небо. Пал с него спешащий коршун мертвым камнем на землю, а спустя 7 седмиц, когда домой вернулся, обнаружил и Василису свою. Образ сделал шаг в сторону и обнял прекрасную девушку, что соткалась из воздуха. А спустя 4 года и 44 седмицы пришли полчища демонов», — внезапно нахмурился Федор, видя, как исчезает Василиса, как на горизонте появились полчища демонов. Собрал Святослав рать, всех звал, и врагов, и друзей, и живых, и мертвых, и двинулся он на бой. Видения вокруг смазались, и внезапно началась битва людей, духов, странных монстров и других тварей против демонов. 3 дня и 3 ночи бились воины, продолжил Федор, смотря, как вокруг него умирают люди, как развоплощаются духи, с ревом падают демоны и плавится земля от серной крови. Святослав бился достойно, многих врагов порубил своим клинком и наконец вышел к королю демонов, Драгондору. Вскинул он меч свой освященный, бросился на врага и зарубил демона. Образ богатыря в латах вскинул клинок, кинулся к самому большому и сильному демону, но на полпути замер. Федор покосился на шамана, затем на застывшие образы и произнес: «Пал повелитель демонов и наступил мир по всем землям». Образы и видения так и остались стоять. Федор еще раз оглядел открывшуюся ему картину и глянул на собеседника. Почему они замерли? Святослав победил демона, и жили они долго и счастливо, неуверенно произнес Горд. Шаман смотрел на него секунд 5, после чего спокойно поставил кружку обратно на пылающие камни, поднял взгляд на Горда и произнес: «Нет, что ты натворила?» — послышался голос Сьюзи. «Что ты с ним сделала?» «Ничего, я только показала путь», — спокойно ответила Екатерина. Федор с трудом приоткрыл глаза и уставился на старые, но еще добрые доски потолка на чердаке. В голове мелькнула мысль, что это была еще одна комната, и запланирована она давно. «Если он не очнется, я не знаю, что с тобой сделаю». «Поняла?» — прошипела Сьюзи. «Не дай бог, успокойся, он уже вернулся», — безразличным тоном отозвалась Кэт. Федор поднял голову и обнаружил, что лежит на полу. Котя стоит у лестницы, сложив руки на груди в замок, а вот Сьюзи с надеждой смотрит на него. «Федор, ты как?» «Нормально», — ответил он, растерянно хлопнув глазами. Кэт кивнула парню и молча покинула чердак. Сьюзи же подбежала к нему, помогла забраться на кровать и принялась причитать. Вечно от нее одни проблемы. Она со своим дурным глазом постоянно лезет туда, куда не нужно. «Ладно, хоть духа не подсадила, засранка». «Сью», — оказавшись на кровати, произнес Федор. «Слушай, а ты сказку про Святослава знаешь?» «Что? При чем тут?» «Да нет, ничего, просто...» Федор махнул рукой. «Не бери в голову. Это так, глава 11. Действующие лица. Кузьма Александрович, учитель Черноволоса. Черноволос, маг-аристократ. Александр Петрович, император. Афанасий Васильевич, первый помощник императора. Трое исчезающих. Василий Горд, средний брат Федора Горда. Зоя, любовница Василия Горда. Старая, каменная башня. Видавшие лучшие времена в своей жизни строение находилось далеко не в центре, даже не в богатом квартале, бывшем когда-то промышленным районом. Он постепенно и неумолимо превращался в обычный городской спальный райончик. Свой небольшой продуктовый рынок, пара лавок с домашним скрабом, один портной и мелкая сторожка стражи, больше напоминающая будку. Старая приземистая башня была невысокой, на уровне 4-го этажа богатого района. Диаметр же круглого строения был достаточно большой, отчего она по форме больше напоминала бочку, чем старинное оборонительное сооружение. Тут еще и крыша конусом, что смотрелось на ней крайне несуразно. Не менее несуразно смотрелось и крыльцо у этой башни, массивное, из мрамора, с широкой лестницей и перилами. У входа стоят парочка львов, но размером с собаку, вызывая крайний диссонанс. И все это новодел, из белого мрамора, совершенно неуместного в данном сооружении. На крыльце, держа в руках шляпу, стоял мужчина, с виду довольно обеспеченный, черный костюм тройка, белая рубашка, без бабочки или галстука, голова лысая, а на груди, почти до пояса, ровная чесаная черная борода. Стоял он лицом к двери и неуверенно мял шляпу и что-то едва заметно бормотал одними губами себе под нос. Вот он резко вскинулся, поднял руку к двери и пару раз стукнул молотком, тут же сделав шаг назад. Секунда, вторая, с минуту он стоял, убрав шляпу за спину, но никто ему не спешил открывать. Мужчина глянул на магомобиль, что стоял на дороге, затем снова на дверь, тяжело вздохнул и подошел. Снова бормотание под нос, снова стуки и снова шаг назад, и снова очередная минута пустого ожидания. Черноволос стоял прямо, не переминался с ноги на ногу и хмуро упер взгляд в дверь. За его спиной к двору башни подкатил еще один магомобиль. Припарковавшись рядом с Черноволосом, из него вышел мужчина лет 40 с аккуратной небольшой бородкой. Пройдя к двери, он накинул взглядом стоящего Черноволоса, подошел к двери и пару раз постучал костяшками по двери, проигнорировав молоточек. Ожидать хозяина он не стал, молча развернувшись и направившись к своему магомобилю. Полноправный маг проводил его взглядом, тяжело вздохнул и сделал шаг к двери, но не успел он протянуть руку, как из нее вышел хозяин башни. «Кузьма Александрович», — поклонился Черноволос, сглотнув ком в горле, не разгибая спину, он произнес: «Учитель, я». Однако мужчина в синем щегольском костюме вышел на крыльцо и оглядел улицу. Накинув на голову шляпу котелок синего цвета с пером, он залез в карман и достал золотые часы на цепочке. «Я понимаю, что получилось крайне скверно», — начал Черноволос, выпрямившись. «Я виноват, готов понести любое наказание и...» Хозяин башни же молча, словно рядом и нет полноправного мага, захлопнул крышку часов, убрал в карман и достал трубку. Спокойно вынув небольшой кисет с табаком, он принялся ее забивать, совершенно не реагируя на причитания Черноволоса. «Бес попутал, учитель. Я клянусь, что больше никогда даже в сторону его не посмотрю. Я ведь хотел как лучше, и чтобы...» Кузьма Александрович спокойно поднес палец к табаку, коснулся края трубки и затянулся. Выпустив облако сизого дыма, он сделал шаг к ступенькам. Черноволос тут же рухнул на колени и схватил за штанину брюк собеседника. «Весь ваш, с потрохами, только не гоните, силой заклинаю». Кузьма Александрович пыхнул трубкой, с брезгливостью глянул на руку, что держало его за брюки, и произнес: «Знаешь, почему предатели всегда остаются одни?» Черноволос поднял взгляд на мужчину и с мрачным выражением лица вздохнул. «Предатели не нужны тем, кого они предали. И они не нужны тем, ради кого они предали. Никто не будет держать рядом с собой предателя. Я клянусь», — начал было полноправный маг. Его рука, державшая штанину, тут же покрылась каменной коркой. «Не оставляя меня, я...» Кузьма Александрович слегка дернул ногой, вырывая штанину, и направился в сторону ожидающего его магомобиля. Черноволос, несмотря на свои габариты, рванул вперед, обогнул учителя, рухнул на колени и упер лоб в холодную мостовую. «Не оставляя силой, молю». Кузьма Александрович молча посмотрел на своего уже бывшего ученика, перешагнул и пошел дальше к ожидающему магомобилю, пыхнув на ходу трубкой. В этот момент на небе появился четкий красный след от края горизонта до края. Парочка водителей выскочила из магомобилей, прохожие подняли голову к небу, да и оба мага подняли взгляды. «Красный след», — растерянно хлопнул глазами Чернобород. «Предвестник войны, фиолетовая молния», — задумчиво произнес Кузьма Александрович, глядя на оставшийся след. «Природное явление магической природы». Тут он покосился на прохожих, что усердно крестились, и на парочку водителей, что растерянно пялились на небо. Водитель Черноборода украдкой осенил себя святым знаком. «Как в сказе о Святослава войске», — прошептал полноправный маг. Кузьма Александрович вытащил трубку, с презрением взглянул на сидевшего на коленях Черноволоса, а затем произнес: «Как был деревенщиной, так и остался». Хозяин башни развернулся и быстрым шагом направился к магомобилю. Александр Петрович был одет достаточно просто, по-домашнему. Легкий пиджак, рубашка без банта или галстука, теплые и приятные телу штаны и легкие туфли с сеточкой. Он стоял у окна просторного кабинета рядом с фикусом и поглядывал на красный след в воздухе. Его рука невольно коснулась растения и провела по грубому и плотному листу. «Всемилостивейший государь», — раздался заискивающий голос за спиной. Мужчина вздохнул, повернулся к секретарю, что стоял у дверей, и кивнул. «Говори». «Всемилостивейший государь, двор волнуется», — осторожно произнес тот. «Болтают всякое. Дамы за капли схватились. Не желаете выступить перед двором?» «Нет», — спокойно ответил Александр Петрович, сложил руки за спиной и спросил: «А что болтают?» «Чушь и предрассудки. Про пришествие армии демонам, про войну и конец времен», — пожал плечами секретарь. «Надо бы успокоить их». «Ничего им полезно», — хмыкнул император, прошелся по кабинету и спросил: «Афанасий здесь?» «Афанасий Васильевич», — уточнил секретарь. «Он самый, здесь, при дворе. Часа два как приехал». «Позови его», — приказал правитель и уселся за стол. «И чаю принеси». Секретарь кивнул и моментально исчез. Чай принесли через несколько минут. Сам же Афанасий Васильевич вошел в кабинет спустя 10. Высокий, худощавый, с бледным цветом лица, он молча вошел и уставился на императора. «Готовь тайный зал совета», — произнес Алексей Петрович. «Я правильно понял, что вы про...» — хотел было уточнить Афанасий Васильевич. «Правильно», — кивнул император и покосился в угол кабинета. «Знаки активированы, хотя такой знак трудно не заметить. Ступай, Афанасий Васильевич. Готовь». Мужчина поклонился и вышел из кабинета. Правитель же повернул голову в сторону угла кабинета и едва слышно произнес: «Я вас слушаю». Тени под столом вытянулись, дошли до середины комнаты, а затем из них начали подниматься силуэты в серых балахонах. Спустя десяток минут перед императором стояло трое исчезающих. Один из них молча подошел к столу, протянул руку и положил золотой наперсток на стол перед главой государства. Молча глянув на него, Александр Петрович вздохнул и спросил: «Это обязательно?» Фигуры не исчезли и продолжили стоять перед ним. Молча взяв наперсток, он спокойным голосом произнес: «Я буду, но от меня ничего не зависит». Ближайший исчезающий кивнул и сделал шаг назад. После всего все трое резко провалились в собственные тени. Федор поправил постель, положил ровно подушку и глянул на тумбу рядом с кроватью. Шмыгнув носом, он поднял ее, достал зеркальце и убрал за пазуху. «То жжется, то даже не чувствую», — пробормотал он, уложив его поудобнее. Парень еще раз оглядел комнату и направился вниз. «Ну ты и Соня», — подала голос Сьюзи, хлопотавшая у плиты. Федор подошел к столу, уселся и кивнул. «Есть немного». Вымотался так, что только глаза прикрыл, сразу уснул. Тут он покосился на сонную Кэт, что сидела на стуле, поджав ноги. «Вижу, я не один такой». Екатерина хмуро глянула на него, фыркнула и снова уставилась в кружку. «Будум». Раскат грома при ясном небе на улице был настолько резким, сильным и неожиданным, что вздрогнуло все. Крыша, пол и сам Федор. Парень резко рванул вниз и уставился на растерянную Сьюзи со сковородкой, Дмитрия хлопающего глазами и совершенно спокойную Кэт. «Что это было?» — спросил Горд, оглядев присутствующих. «Синий след, фиолетовая молния, предвестник крови. По-разному называют», — флегматично ответила Катя, все так же забравшись на стул с ногами. Протянув руку, она взяла печеньку из вазы и надкусила ее. Федор выбежал на улицу и замер у крыльца. Рядом с ним тут же оказался Дмитрий и Сьюзи. «Как-то», — произнес парень, разглядывая темный насыщенный синий росчерк на чистом небе. «Мне не по себе. Я такого не видел». «Я тоже», — подал голос Дмитрий. «Хватит глазеть, на работу опоздаешь», — попыталась переключиться Сьюзи и включить хозяюшку. «Скоро всем на работу, а у меня еще ничего не готово». Ребята вернулись в дом. Федор уселся за стол, а затем покосился на Кэт. Та сидела, словно ничего и не произошло. «Что это было?» — спросил Горд с опаской. «Предвестник жатвы», — спокойно ответила она. «Скоро будет война, может быть голод, ну, или половодье какое-нибудь, никто не знает». «В смысле?» — осторожно спросил Федор. «Не забивай себе голову», — буркнула девушка, взяв еще одну печеньку. «Духи молчат, значит, прямо сейчас ничего не будет». Горд глянул на Дмитрия, потом на Сьюзи, но не успел ничего спросить. Кэт продолжила: «Ты бы лучше думал, что делать теперь будешь. Жаль, конечно, но придется все же что-то решать». «В каком смысле?» – осторожно спросил тот. «Знак жатвы, или как говорят маги фиолетовый росчерк, это прекрасное время, когда силы вокруг резко выравниваются. Талант видно сразу, да и сгореть на экзамене труднее. Поэтому магический университет со дня на день объявит набор студентов». «Так ведь еще», – подал голос Дмитрий. «Погоди, как набор, почему набор?» – растерянно хлопнул глазами Федор. «А как же я? Готовиться надо было заранее», — хмыкнула Кэт. В этот момент с лестницы быстрым шагом спустилась уже одетая тетушка. «У вас все нормально?» — спросила она и обвела взглядом гостиную. Остановив взгляд на растерянном Федоре, она спросила: «Что случилось?» «Федор не знал, что после фиолетовой молнии у нас сразу набор проводит», — хмыкнула Кэт, пригубив чаю. «А он подготовиться не успел». Тут девушка взяла еще одну печеньку и добавила: «Но есть и плюсы. Ты не сгоришь», — глянула она на Федора. «Не сгоришь, как самоуверенные аристократы. Тетя Мария», — растерянно поднялся парень. «Я ведь из дому ушел ради этого». «Ну-ну-ну, успокойся», — подошла к нему женщина и обняла. «Да, такое бывает, но ничего страшного не случилось. Я же сюда дошел, работу нашел», — продолжал с обидой в голосе говорить парень. «Я ведь столько прошел». Василий шел под ручку с молодой девушкой. Высокая, с россыпью веснушек по лицу и копной рыжих волос. Деревенское обычное платье ниже колена да простые туфельки без изысков. «Еще скажи, что тебе не понравилось», — хмыкнул Василий, жуя соломинку. Стонала так, что думал, оглохну. «Я не говорю, что не понравилось», — хмыкнула она, поглядывая на небо, где проходил темный насыщенный след. «Просто, тут гром этот, у конюшен суетятся. Кричат что-то и кони ржут, а ты вцепился в меня, словно клещ. «Ну, а что мне делать? Со спущенными штанами бегать и кричать?» — хохотнул Василий и покосился на девушку. «Нет, я могу, но тогда бы твой отец точно меня отходил палкой по хребту, как обещал». «Ой, да брось!» — тихо рассмеялась девушка. «Подумаешь, ты серьезно его боишься?» «Не то чтобы боюсь, просто неудобно», — пожал плечами парень. «А тайком ко мне бегать удобно?» Девушка толкнула Василия в бок и со вздохом произнесла. «Я же не дура, Вась, я ведь все прекрасно понимаю. Мммм, а чем ты? Ты ведь не собираешься на мне жениться. Так, пока учебы нет, ко мне хаживаешь». Василий вытащил травинку и покосился на спутницу. «С чего ты взяла? В прошлом году не хаживал, к другим заглядывал, и ни к одной», — со вздохом произнесла рыжая. «К Ленке, к Катьке и Софье. Откуда ты? Вы мужики, как бабки базарные, павлины. Вам все надо перед друг другом выкобениваться», — оборвала его девушка. Нахвастался между своих дружков, а они уже девкам разболтали. «Вот и выходит, что тебя ни одна из них на дух не переносит. Да и парни на тебя обиду затаили. Отец у тебя все в кулаке держит, потому и в глаза никто не говорит, а так бы и морду набили. Ты ведь знал, что Гоша по Ленке сохнет». «Откуда?» — буркнул средний горд, задумчиво поглядывая на травинку. «Он мне ничего не говорил, а ты и не видел», — вздохнула девушка. «Ты только потому ко мне и ходишь, что больше некуда». «Почему некуда? Я, может, не вешай мне лапшу на уши», — хмыкнула рыжая. «Я ведь тоже не дура». С минуту они шли молча по проселочной дороге. Девушка наслаждалась приятным солнцем и поглядывала на заборы подворья семьи Василия, а тот напряженно думал, что у тебя с Мизинцевым вышло, что отец тебя забрал и избил Егора. Наконец спросил он: «Вы ведь поженились вроде как, отец любит, кроме нас с Игорем, у него никого нет», — пожала плечами рыжая. «И на свадьбе он слово взял с Егора, что тот руки на меня не поднимет». «Поднял?» — спутница тяжело вздохнула и молча кивнула. «Сильно, сильно», — кивнула та. «Отец от врачей в станице узнал, что меня привозили. А как теперь?» — растерянно спросил Василий. «Вы же вроде как венчались». «Не-а, не венчались. Отец настоял, чтобы 3 года жили по-ведовскому. А теперь, вроде как и не муж, так?» — спросил Василий и покосился на девушку. «Вроде как», — кивнула та и покосилась на парня. «Почти как мы с тобой. Вместе вроде как». Снова повисло молчание. Василий снова принялся с хмурым выражением лица покусывать травинку. Девушка же молча нагнулась, сорвала себе такую же и сунула в рот. «Слушай, если ты, ну, знала про Ленку, Софью, почему не прогнала?» — спросил Горд. «Ты ведь знала?» «Да, знала. Вся деревня знает», — кивнула та. «Да только я ведь тоже не железная. Ласка, она даже собаке приятна. А что уж человек. Ты еще скажи, что сама решила меня использовать?» — хмыкнул Василий, глянул на девушку, что смотрела на него озорным взглядом, и вздрогнул. «Да ладно, что, значит, вам можно, а нам нельзя?» — изобразила недовольство она. «Да и ты тоже хорош, и статью, и лицом, да и ухаживаешь, не то что наши оболтусы. Кровь твою сразу видно, Горд». Василий в смятении выплюнул травинку и растерянно хлопнул глазами. С одной стороны, внутри что-то противилось такому положению дел, а с другой хотелось задрать нос и расправить плечи. «Ладно», — остановилась девушка. «Пойду я до дома, у тебя там суета какая-то». Девушка отстранилась, провела рукой по плечу Василия и с улыбкой развернулась, направившись в отличном настроении к своему дому. «Зоя, погоди», — остановил ее Василий. «А если я?» «Ну, на каникулах еще зайдешь?» «Заходи», — пожала плечами она и подмигнула. «А если ты уже с женихом будешь?» — с прищуром спросил парень. «Вась, тебя отец мало палкой гонял?» — усмехнулась она. «А ты не босоногий какой. Вон, отец у тебя уважаемый человек. Думаешь, он подпустит кого? Ну а вдруг? Ну, если вдруг, все равно заходи. Поздравь хотя бы», — подмигнула она ему. Заметив, как нахмурился парень, она тут же с издевкой спросила: «Ты ведь не свататься ко мне задумал?» «Может и задумал», — немного смутился Василий, выпрямил спину и расправил плечи. «Я, может, в тебя влюбился по уши». Девушка заливисто рассмеялась, секунд 20, прикрывая руками лицо, хохотала, а успокоившись произнесла: «Ну, коли соберешься, подушки к спине и заднице мотай чем-нибудь, отец гневаться будет, сильно». Не говоря больше ни слова, она развернулась и пошла дальше. Василий же почесал макушку, сунул руки в карманы и сделал пару шагов. После этого он стоял секунд 10, развернулся, кинул взгляд в сторону удаляющейся девушки и крикнул: «Выучусь, за тобой приеду». Та не стала оборачиваться, но громко рассмеялась. Горд средний же насупился и пошел в сторону дома, на ходу бормоча: «Никогда бы не подумал, нет, конечно, оно приятно». В таком задумчивом состоянии он и пришел во двор, где непонимающе уставился на запряженную телегу, несколько мужиков на лошадях с ружьями и Арсения, что выносил сумки. «Сень, что происходит?» — подскочил он к старшему брату. «На торг в столицу едем», — буркнул тот, оглядывая сумки. «А это кто?» — кивнул он на мужиков. «Отцова свита», — буркнул Арсений и глянул на брата. «Да, он со мной едет». «А как?» — растерялся Василий. «Семеновы за двором присмотрит. Отец распорядился». Арсений подошел к брату, протянул руку и взял рыжий волос у него с плеча. «Заканчивал бы ты к зайке ходить. Придет ее отец к бате, а гребешь по первое число. Мало было за тех девок?» Василий удивленно глянул на брата, выхватил у него волос с плеча и произнес: «Чего вы пристали? Не ходи к ней, не суйся. Я, может, влюбился, в жены ее хочу». Арсений усмехнулся и не сразу понял, что сказал брат из-за интонации. Однако через пару секунд лицо его вытянулось, и он спросил: «Ты сейчас понял, что сказал?» В этот момент дверь из дома открылась, и на пороге появился Никодим. «Все взял?» — спросил он, глянув на Арсения. Тот кивнул, и отец перевел взгляд на Василия. «Ты тоже собирайся. В столицу едем, тебя с собой возьмем. На билеты тратиться не надо, только быстро. Так вечереет, пап», — растерянно хлопнул глазами средний сын. «Куда сейчас ехать?» «В ночь поедем», — отрезал Никодим. «У тебя 10 минут, или сам будешь до столицы добираться». Евгений шел по улице, сунув руки в карманы. Он задумчиво смотрел себе под ноги, вышагивая по родной улице. «О, Женька!» — раздался голос со стороны. Парень повернул голову и с удивлением обнаружил старого друга, с которым учился в лицее. «Сашка!» — с прищуром глянул он на него. «Мокрухин, ну, а кто еще?» — хмыкнул парень, подошел и крепко обнял Евгения. «Ба, дай тебя рассмотреть. Ну ты, братец, и вымахал. Статный стал и одет прилично. Признавайся, куда устроился?» «Торгую понемногу. Лавка своя, поставщик», — отмахнулся Евгений, не желая вдаваться в подробности. «А ты?» «Так там же, Жень. Ты на чем сидишь?» «Корнеплоды, зерно», — пожал плечами Кравец. «А ты?» «Металл, инструменты», — улыбнулся в ответ Александр. «Пожирнее, чем у тебя, да и постоянство побольше. Вот, к Семеновым ходил, пока размышляют, но я думаю, себе место выбью». «В смысле? Ну, я же не в гильдии», — хмыкнул собеседник. «Значит, и правила на меня не распространяются. Хотел к ним за штатным идти». «Это в смысле?» «Ага», — кивнул Александр. «Получится, в масле кататься буду. А ты? Не пробовал ни к кому подойти? Может, кому пригодишься?» «Да, я подвязался», — кивнул Евгений. «Ао, кто?» «Колись, не могу. Договор подписал, с неразглашением». Старый знакомый присвистнул, оглядел Евгения с головы до ног и произнес: «Если с неразглашением, деньги крутятся немалые. А чего пешком? Магомобиль еще не присмотрел?» «Нет, я только подписал», — нехотя ответил Евгений. «А чего смурной тогда? Радоваться надо». «Да, там условия. Мои не одобрит. Отречься от кого-то?» «Нет». «Свадьба?» «Нет, ты чего? Старшую никто не возьмет, а младшая еще не доросла». «Убить?» — растерянно спросил Александр. «Сбрендил?» — хмуро глянул на него Евгений. «Нет, так вроде бы и мелочь, но без скандала не обойдусь. Большие деньги всегда кому-то поперек горла», — вздохнул старый знакомый, хлопнул по плечу собеседника и произнес: «Завидую тебе, Жень. А домашние перебесятся. Если не в ущерб семье, то можно и перетерпеть». «Ладно, пойду я», — кивнул в сторону своего дома Евгений. «Перед смертью не надышишься. Бывай, Жень», — пожал ему руку старый друг. Евгений улыбнулся и направился к дому. Поначалу мысли были о прибыли, о связях, но чем ближе приближался дом, тем сильнее нарастало тяжелое ощущение от приближающегося тяжелого разговора. К дому он подошел хмурый, с руками в карманах и слегка сгорбленным. Поднявшись по лестнице, он открыл дверь и вошел в гостиную. За столом никого не было, диван был пуст, и только Федор шел с ведром и тряпкой, который прибирал у себя на чердаке. «Постой», — остановил его Евгений. Парень замер, вопросительно уставившись на старшего сына тетушки. «Тебе надо съехать отсюда», — произнес он, глядя в глаза Федора. «Съехать из этого дома». В этот момент из-под стола с тряпкой в руках поднялась Сьюзи. Девушка растерянно глянула на Федора, затем на брата и уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но тот ее перебил. «Я не желаю жить с ним под одной крышей. Вопрос не обсуждается. Глава 12. Действующие лица. Мария Кравец, тетя Федора Горта. Федор Горт, Евгений Кравец, старший сын Марии. Сьюзи Кравец, дочь Марии. Арсений и Василий Горт, братья Федора Горта. Усман Мугизович, отец фельдъегеря Абакова и Нура Усмановича. «Женя», — строго произнесла спустившаяся с лестницы тетушка. «Что происходит?» Парень хмуро глянул на нее, затем на Сьюзи и указал на Федора с ведром. «Он должен съехать, немедленно. Кажется, мы уже поднимали этот вопрос», — строго произнесла мать. «И мы договорились с тобой, что все решения мы принимаем вместе. И приедет Никодим, у меня торговые партнеры, я содержу семью, и я имею право». Начал заводиться Евгений. «И я не прошу потакать мне в каждой мелочи. Я прошу только, чтобы он съехал. Что он такого сделал?» — возмутилась Сьюзи. «Он помогает, он вносит деньги за питание. Мне без разницы, он съедет», — начал давить Евгений. «Я не буду обсуждать, мне не нужны компромиссы. Он съедет и точка». «А почему бы не съехать?» Тут Мария уперла руки в бока и спустилась в гостиную. «Тебе, а? Кто тебе разрешил решать за всех? Когда ты возомнил себя хозяином в этом доме?» «Я старший сын», — набычился Евгений. «И я имею право на...» «Твое право заканчивается там, где начинается право других членов семьи», — глядя строго на него, произнесла женщина и сделала шаг к нему. «И этот дом по завещанию не только твой, он еще и мой, Сьюзи, Дмитрия и Кати». Евгений гневно засопел, совершенно не обратив внимания на Федора, который молча поставил ведро и направился по лестнице наверх. «Я старший сын, и как глава семьи я. Кто тебе сказал, что ты имеешь право называться главой семьи?» — начала наступать на него тетушка. «Ты построил этот дом, сколотил состояние, тут твои дети и супруга, может быть, и капитал для торговли ты сам заработал? Нет, тогда какое право ты имеешь решать за всех?» В этот момент с лестницы спустился Федор со своими скудными пожитками в руках. Парень подошел к тетушке, обнял ее и глянул на Сьюзи. «Федь», — растерянно произнесла она. «Чай умом не хромой», — произнес он, утер кулаком нос. «Не пропаду». «Федор, мы еще ничего не решили», — произнесла тетя. «А нечего тут решать», — обиженно буркнул парень, развернулся и направился к выходу. Сьюзи метнулась за ним, догнав на крыльце, схватила за плечо. «Федь, не слушай его, он просто...» «Я навязываться не буду», — буркнул Федор. «Сам как-нибудь устроюсь. Федь, он просто...» «Ну...» — пыталась найти слова девушка. «Ты ведь поступить хотел, а он...» Горд глянул на двоюродную сестру, шмыгнул носом и произнес. «А я и поступлю. Так сгоришь ведь», — начало было Сьюзи. «Сгорю и сгорю», — буркнул он, развернувшись и направившись прочь. Сьюзи проводила его растерянным взглядом, развернулась и вошла в дом. Мать молча удалилась наверх, мимо вышедших на ругань Дмитрия и Кати. «Доволен?» — глядя в глаза Евгению, спросила Сьюзи. «Ты только его хотел выжить из дома? При чем тут?» — начал было старший брат. «Ну, мало ли», — пожала плечами Сьюзи. «Может, мне тоже, чтобы не мешать, на ритуал посвящения сходить?» «Не мели чепухи», — устало потер виски Евгений. «Просто сгоришь», — перебила его Кэт, глядя на сестру. «Сгорю и сгорю», — пожала плечами девушка, подошла к Евгению и с силой всунула в руки тряпку, которая отмывала кухню. «Невелика потеря». Девушка молча отправилась к себе. Евгений же глянул на младшего брата и сестру. Дмитрий отвел глаза, а Кэт оглядела с ног до головы старшего и со вздохом произнесла: «Семью продать, это надо еще умудриться». Федор стоял на людном перекрестке. За спиной его были дорогие лавки с большими витринами, на которых разместили манекены в мужских дорогих костюмах. Чуть правее была витрина с женскими платьями. Перед ним был небольшой пятачок, на котором находилось несколько закусочных, от которых до него доносился изумительный пряный аромат жареного мяса. «Красный след!» — раздался крик мальчишки с охапкой газет. «Красный след как знамение! Читайте в Имперском вестнике!» Федор шмыгнул носом, дождался, пока регулировщик поднимет палку, и направился с остальными через переход. Парень хмуро поглядывал по сторонам, рассматривая вывески и витрины. Однако взгляд его всегда останавливался на небольших табличках с названием улицы и номером дома. «Смотри, куда прешь!» — рыкнул на него здоровяк с ящиком в руках, в которого он случайно врезался. Перехватив ящик, в котором что-то звякнуло, мужчина зашел в небольшую дверь, над которой была красочная и яркая надпись «Малиновый рассвет». Парень огляделся по сторонам, прошелся еще немного и дошел до следующего перекрестка. Встав на нем и оглядевшись по сторонам, Он пробубнил себе под нос. И где эта Шапочная улица? Вздохнув, он уже хотел было перейти улицу, но тут догадался оглянуться. За его спиной, на угле дома висела двойная табличка «Шапочная 2, Кузнечная 81». Смекнув, что он наконец нашел улицу, парень свернул и пошел по ней в поисках 18-го дома. Путь был недолгий, и отсчитав 5 лавок с шляпами, Федор подошел к большому кирпичному дому с табличкой «Шапочная 18». Парень достал записку с адресом от Карла и вчитался в нее. «Шапочная 18-1А, дом в проулке. Ключ за облицовкой над входной дверью. Приходи в любое время в гости». Оглядевшись по сторонам, парень направился в обход. Полчаса поисков привели его наконец к дому 18-1, но никакой буквы он там не обнаружил. «Может, все же тут?» – спросил он сам себя и подошел ко входу приземистого здания. Потянув ручку двери, он сморщился от скрипа петель. Поежившись, он сделал шаг внутрь и замер. На него пялились десяток людей в белых рубашках и черных манжетах. Все сидели за столами, заваленными кучей бумаг. «Простите, я ошибся», – растерянно произнес Федор и закрыл за собой дверь. Отойдя от здания и оглядев его, парень почесал затылок и пошел в обход. Пытаясь обойти здание, парень удивленно обнаружил, что оно примыкает вплотную к другому с номером 20. Остановившись, Федор растерянно оглянулся и направился в обратную сторону. Проходя мимо 18-го дома и дома 18-1, он удивленно уставился на узкий проулок. Проход был настолько узким, что Федор рисковал испачкать плечи, вытирая стены, если бы шел прямо. «Его же тут вроде бы не было», – пробормотал он, достал записку и перечитал еще раз. Пожав плечами и шмыгнув носом, Горд направился по нему и спустя 20 метров вышел в небольшой дворик. Посреди него стоял узкий и высокий дом. Высокие узкие окна, маленькое крылечко и глухие кирпичные стены со всех сторон. «Угораздило же построиться», — хмыкнул Федор, заметив табличку «Шапочная 18-1А». Подойдя к двери, парень осмотрел обычную деревянную дверь без звонка и протянул руку к наличнику над дверью. Проведя над ним, он нащупал ключ и открыл дверь. «Надеюсь, там нет бардака, и мне не придется». Открыв дверь, парень уставился на идеально чистую и пустую гостиную. Нет, небольшой диванчик, стол со стульями и плита были, даже какое-то подобие кухонного гарнитура. Но шкафчики были открыты, а в них была полная пустота. Ни продуктов, ни специй, ни посуды. Федор прошел внутрь, осторожно огляделся и прикрыл дверь. Похожую планировку он видел у тетушки, однако тут все было намного компактнее. Ощущалось тесносто. «Карл, ты дома?» – громко позвал Федор. Однако ответом ему была тишина. Парень прошел к лестнице и начал подниматься. «Карл», заглянув на второй этаж, Федор обнаружил две спальни. Одна была полностью пустой, а во второй был пустой шкаф и кровать, на которой стопочкой лежали одеяло, пододеяльник, простыня и подушка. «Словно и не жил тут никто и никогда», – пробормотал Федор, но тут скосился на кучку тряпья в углу. Заметив рубашку и штаны, в которых постоянно был крал, он хмыкнул и спустился вниз. Пройдя по крохотной гостиной, он уселся за стол и с хмурым выражением лица уставился в окно, выходящее на кирпичную стену соседнего здания. «И вид с окна так себе», – пробормотал он, шмыгнул носом и принялся думать, что делать дальше. Возвращаться домой ему не хотелось однозначно. Даже от одной мысли ноздри его раздувались, внутри поднималась обида и мысли начинали пускаться в пляс. Оставаться тут и ждать Карла тоже не хотелось. Дом казался совершенно пустым и безжизненным. Да и когда друг соизволит вернуться, тоже было непонятно. Ощущение, что он тут вообще не живет, не отпускало. Федор достал из кармана оставшиеся деньги, выложил на стол и принялся пересчитывать. Прикидывая в голове, сможет ли он где-нибудь снять угол, парень внезапно вспомнил про фельдъегеря. Абаков, припомнил он его фамилию. Проситься на постой или погостить крайне не хотелось, но и оставаться с непонятными перспективами в пустом доме тоже. «За спрос денег не берут», – проворчал Федор, сгреб деньги в карман и поднялся. «Надо идти к нему». Василий с Арсением ехали на двуколке. Старший брат держал вожжи, а средний сидел рядом и мрачно поглядывал по сторонам. «Арсений, тебе не кажется, что что-то не так?» – произнес Василий, не сводя взгляда с мужчин, скачущих впереди. «Что-то», — хмыкнул старший. «Все не так, я у охранников этих жезлы видел артефактные», — полушепотом произнес Василий. «Отец на дух магию не переносит, а тут охрана с артефактами. У них даже сабель нет. Я револьвер видел», — подал голос Арсений, хмуро поглядывая на едущего во главе колонны отца. «А ты когда-нибудь видел у него такой костюм?» «Нет», — еще сильнее помрачнел средний. «Старомодный, конечно, но такого я у него не видел никогда». Колонна двигалась с магическими светильниками, разгонявшими ночной мрак. Приближаясь к станице, он подогнали лошадей и начали двигаться быстрее. «Что-то мне это совсем не нравится», — проворчал Василий. «Что там у него за встреча такая? У меня тоже много вопросов», — кивнул Арсений и покосился на брата. «Может, спросишь?» А он так взял и ответил, — хмыкнул тот. «Ну, тебе-то может и расскажет». Группа всадников с двуколкой въехала в станицу. Но вопреки ожиданиям Василия, группа всадников, ни разу не тянущая на фермеров, свернула к вокзалу. «Куда мы?» — удивленно спросил Василий. «Ночь на дворе. Поездов нет. Я-то откуда знаю?» — буркнул Арсений. Тем временем отец с всадниками свернули в проулок, до вокзала и выехали на небольшую платформу, рядом с путями, на которых стоял товарный вагон. Всадники остановились, спустились с лошадей и начали о чем-то переговариваться. Отец же быстрым шагом направился к одноэтажному складу рядом. «Что, блин, происходит?» — нервно спросил Василий и спрыгнул на землю. «Ты куда?» «Пойду у отца спрошу», — буркнул средний сын и направился вслед за Никодимом. Подойдя ко входу на склад, он зашел внутрь и замер. У стены, связанные по рукам, стояло на коленях двое избитых и окровавленных мужчин. Один здоровый, широкоплечий, и один худой. «Какого?» – начал был Арсений, но умолк, вслушиваясь в голос отца. «Эти самые?» – спросил он у мужчины с артефактным жезлом. «Они, говорят, известные личности?» – кивнул тот. «Этот хромой вроде как в розыске. Местные?» «Нет, гастролеры. Третий?» Глянул Никодим на пленных, вроде чистый, ювелир, что с ними делать, в холодную, буркнул Никодим, еще раз оглядев связанных, приеду, разберемся. Василий слегка отступил, а как только отец вышел, подбежал к нему. Пап, что происходит, куда мы едем и почему, начал было он. Арсений, не обращая внимания на среднего сына, махнул рукой старшему Никодим. Когда тот подбежал, то скомандовал: «Вагоны видишь, сейчас откроют. Ты туда лошадей и двуколку загрузишь, там уже овес будет, поедешь с ними, по дороге пойти кормить будешь, понял, понял, а», кивнул он, «все, мы вперед поедем, сейчас паровоз подъедет, и вас заберет, ты быстрее доберешься, сразу лошадей выгружай и погоняй их немного, чтобы размялись, понял, понял», кивнул старший. «Пап, у этих охранников артефакты, мы ехали с магическими светильниками, а твой костюм я вообще ни разу не видел». Начал было Василий и умолк, когда отец на него глянул. Пару секунд помолчав, он спросил: «Тебе ничего странным не кажется?» Никодим осмотрел сына с головы до пят и ответил односложно: «Нет». В этот момент, гудя двигателями, на площадку выехало сразу 4 магомобиля. Черные, с блестящим хромированным бампером, ручками и дисками на спицах. Они подкатили к Никодиму и остановились. «Залезай. Пассажирских вагонов нет. Поедем так», — кивнул он Василию на машины и сам направился в одну из них. Василий глянул на Арсения. Тот молча пожал плечами и принялся выполнять указания. Василий же устремился за отцом. «Пап, а лошади-то зачем?» — не выдержал он. «Протокол встречи», — буркнул Никодим, усаживаясь на заднее сиденье магомобиля. «Богато живут», — буркнул Федор, шмыгнул носом и утер его кулаком. Парень стоял перед воротами. Отполированные прутья удерживали кованые цветы и листочки. За ними виднелся большой трехэтажный дом. Просторный двор с магомобилями, величественные колонны, широкое крыльцо и несколько построек рядом, видом для прислуги. «Тебе чего?» — подошел к нему мужчина в строгом костюме. Федор оглядел здоровяка, явно выполнявшего роль охранника, и остановил взгляд на жезле, что был у него в руке. «Я Кайнуру Абакову», — произнес Федор, немного стушевавшись. Он адрес свой оставил. Охранник нахмурился, оглядел парня с головы до ног и спросил: «Как представить?» «Звать тебя как?» «Федор». «Федор Горд». Мужчина кивнул и, буркнув «жди здесь», направился к дому. Федор не стал никуда уходить и молча огляделся. Соседей у Абаковых не было. Ближайший забор находился в сотнях метров. Вокруг был разбит ухоженный парк с дорожками и аккуратно подстриженной травой. Пока парень ждал, мимо проехал кортеж из 3 магомобилей. Черные, с хромом на бампере, ручках и стальных дисках, зализанные и выглядящие хищно. «Парень!» — раздался голос за спиной у Федора, что уставился вслед кортежу. «Эй, уснул?» — «А?» — оглянулся Горд. «Нет, я так засмотрелся. Руку дай сюда», — буркнул охранник, достав небольшой браслет. Федор неуверенно протянул руку и тут же почувствовал, как холодный металл лег на запястье. Секунд пять охранник что-то ждал, а затем кивнул странному миганию руны верхней части браслета. «Пошли», — открыл ему ворота здоровяк и снял браслет. Федор проскользнул внутрь и пристроился рядом с охранником. Тот молча довел его до крыльца, где встретил сухой старичок в дорогом костюме. «Горд Федор», — кивнул он ему, — «прошу за мной». Мужчина развернулся и вошел в открытую дверь. Федор направился за ним, уже через несколько секунд оказался в холле. Проходя по дому, парень никак не мог отделаться от ощущения неправильности. Вроде и холл большой, колонны, но без позолоты. Никаких тебе вензелей и прочего украшательства. Вроде и просто каменный пол, но тут мрамор, белый, с серыми разводами. Вроде обычный коридор, доски под ногами, но приглядишься, паркет, начищенный, доска к доске подогнана. Ни щелей, ни волн. Столик стоит, вроде обычный с вазой в коридоре, но ножки резные, а столешница без единой царапины, и так отполирована, что в нее смотреться, как в зеркало, можно. «Усман Мугизович», — произнес провожатый, пойдя в кабинет, и сдвинулся в сторону, пропуская посетителя. «Горд Федор», войдя внутрь, парень замер и слегка стушевался под внимательным взглядом богато одетого мужчины. Дорогой черный костюм с едва заметной тонкой вышивкой, строгие черты лица и тщательно замаскированная лысина на голове. «Спасибо, Виктор», — кивнул мужчина и подошел к Федору. Молча протянув руку, он дождался, когда тот ее пожмет, и произнес: «Наслышан, молодой человек, о вас, не ожидал вашего визита. Составите мне компанию за ужином?» «Ну, я», — растерянно произнес стушевавшийся Федор, — «я хотел Айнура увидеть, да и не голоден я». В этот момент живот парня громко и возмущенно заурчал, напоминая парню, что за целый день шатаний по городу в единственный выходной он так ничего и не ел. Мужчина глянул на слугу и кивнул ему на небольшой чайный столик в углу с креслами. «Принеси нам чаю и закусок». Тут он покосился на стушевавшегося парня и добавил: «Что-нибудь посытнее». Он указал на одно из кресел и произнес: «Присаживайся, поговорим». Федор неуверенно сел в одно из кресел, пристроив пожитки у себя на коленях. Мужчина же уселся рядом и внимательно оглядел парня. «Расскажи мне о себе», — сделал он приглашающий жест. «Кто ты и откуда?» «Ну, я», — растерялся парень и умолк, заметив слугу, что вошел в кабинет с большим подносом. Он прошел к столику, поставил чайник, чашки, вазочку с каким-то вареньем, печенье и большую глубокую миску с жареными куриными ножками в панировке. Положив парочку салфеток, он молча поклонился и удалился из кабинета. «Не стесняйся», — улыбнулся мужчина, положил на колени салфетку и взял одну из ножек. «Так едят на юго-востоке. Любят они птицу, что с ними поделать?» Федор сглотнул слюну, взял салфетку и повторил за хозяином кабинета. Подхватив одну из ножек, он не стал сразу есть, а ответил: «Отец мой землю держит, мы от станицы недалеко живем. Земля и хозяйство старшему уйдет, средний брат у меня в приказе купеческом учится, а я...» Тут Федор задумчиво глянул на ножку у себя в руке. «Я магии пришел учиться. Три сына, земля», — нахмурился Усман Мугизович. «Много у вас земли?» «Много. На прошлый год корнеплодов много было, а посевы побило», — кивнул Федор, надеясь, что собеседник слышал про его отца. «Горд, да, угу», — кивнул Федор, не выдержал и укусил угощение. «Слышал, отец твой Никодим знатно заработал в том году», — кивнул Усман Мугизович. «Нашей службе даже умудрились жаловаться на него». Федор с набитым ртом вопросительно уставился на собеседника. «Нашлись добрословы, сообщившие, что он спекулирует и провоцирует голод», — хмыкнул он. «Никакого голода не было, разве что у совсем взорвавшихся землевладельцев. Твой отец, конечно, своего не упустил, но и палку не перегибал. А вы», — проглотив, произнес парень. «Отец Айнура, Усман Магизович Абаков», — кивнул ему собеседник. Он откусил кусочек от курицы и хмыкнул. «Как бы ни старался мой повар, но повторить ту курицу так и не смог. Похоже, но не то. Что-то они в панировку добавляют». Федор еще раз откусил и пожал плечами. «Обфома ему вкусно, соглашусь, но там было вкуснее, и панировка хрустела на зубах», — вздохнул мужчина, когда проживал. «Кстати, это действительно правда, что ты выиграл нелегальную гонку на автомобиле?» Горд проглотил мясо, отложил пустую косточку на тарелку и взял следующую. «Было такое», — кивнул он, вцепившись зубами в мясо. Собрав сведения, мой сын нашел того гонщика, магомобиль которого ты позаимствовал. Он прошел по вашему маршруту и был в жутком восторге. Сказал, у вас талант, усмехнулся мужчина и вопросительно глянул на жующего парня. Вам раньше доводилось водить магомобили? Какой там, вздохнул Федор. Отец на дух не переносит магию. У нас даже дома или свечи, или керосинки. А с той гонкой я. Парень немного стушевался, но врать не стал. Я в первый раз за руль сел. А когда мы еще от погони уходили, там трубку какую-то прострелили. Там спирт был, а гонщик тот сказал, чтобы я его ртом тянул и в перебитый конец выпускал. Там, тут он нахмурился, пытаясь припомнить слово. Клализатор был какой-то. Катализатор, поправил его Усман Мугизович. Да, я читал отчет, только там не катализатор был, а спирт чистый. Вот меня и... Тут Федор смутился. Развезло меня, сглотнул, видимо. А уж пьяному море по колено. Вы поэтому княжну шлепнули пониже спины, улыбнулся глава рода. Федор покраснел, отвел взгляд и нехотя ответил. Я того не помню, да и то, что эта княжна была, не знал. Наверное, уже не важно. Она претензий не выдвигала, расплылся в улыбке мужчина. Он уже налил в чашки чая и сейчас пригубил горячий ароматный напиток. Да и Яковлев доволен. Они с Шульцом прототип строили и все выкладки по соревнованиям их полностью устроили. Претензий они не имеют и испытания считают успешными. Хорошо, если так, кивнул Горд. Могу я узнать, зачем тебе понадобился мой сын? Спросил Усман Мугизович. Ты ведь не поесть пришел, так? Федор шмыгнул носом, утер его тыльной стороной. Его взгляд замер на небольшой татуировке на указательном пальце мужчины. Ничего особенного, просто перо, с виду точь-в-точь, как зеркальце, что он хранил за пазухой. Немного помедлив, он произнес, я к Айнуру пришел. Он говорил, что сможет помочь, если вдруг, неуверенно произнес он. К сожалению, мужчина вытер руки о салфетку и потянулся к чайнику. Мой сын сейчас отъехал по службе в соседний уезд. Думаю, вернется дня через три. Если тебе нужна помощь, то я с удовольствием тебя выслушаю. Федор вытер руки о салфетку, взял чашку с чаем и покосился на варенье, рядом с которым лежала парочка чайных ложечек. Я как бы в университет магический поступать собирался, неуверенно произнес парень. Из дома приехал, на работу устроился. От глазения на варенье сыт не будешь, улыбнулся глава рода. Бери, не стесняйся, и рассказывай дальше. Спасибо, кивнул Федор, взял ложку и зачерпнул варенье. Я у родни остановился, вроде как у тетки, но у нее сын старший, не сошлись мы с ним. В чем причина? Неприязнь или какая-то проблема? Я и сам толком не пойму. Федор закинул ложечку в рот и продолжил. Вроде, он поначалу за нахлебника принял, но я покрутился, денег домой принес и на работу устроился. Тетушка очень добрая, за меня была, да и сестра с младшим братом тоже. Только он ни с того, ни с сего рогом уперся. Странно, хмыкнул Усман Мугизович. Ну, дома скандал был. С матерью он сильно поругался вроде, но я ждать не стал. Сам ушел. Кажется, я понимаю ваши затруднения, кивнул Усман Мугизович. Мне палаты хором не надо, неуверенно произнес Федор. Я и работать могу, если есть где. Несколько дней надо, чтобы место себе найти. А там я уж как-нибудь до следующего года дотяну. До следующего года? Зачем? Удивленно поднял брови мужчина. Я слышал, что на днях будет проходить набор. Если память меня не подводит, он должен быть завтра или послезавтра. Надо уточнить. Так, я только справку сделать успел. Не тренировался и не готовился. Опустил взгляд в вазочку с вареньем Федор.